Глава 7, в которой разбивают мечты. «Эрика, хватит притворяться, я же вижу, как дрожат твои ресницы», — прошептала сердито Айла. «А будешь упрямиться, я на тебя чай вылью. Заметь, он еще не успел остыть». «И ведь выльет, дури, хватит», а потом заявит, что случайно рука дрогнула. «Если девица решится, я не буду остужать напиток, но Жанечка заслужила встряску», — пробурчала одна из богинь. «Дис, это опасная встряска», — возмутилась Гармония. «Ну, хоть одна богиня нормальная, лишена кровожадных наклонностей». «Вдруг след ожога на ее лице помешает привлечь внимание принца», — добавила Гармония. «А, так это не из-за человеколюбия, обыкновенная практичность». «И то верно», — согласилась Дис. По комнате словно ветерок пронесся. Не удивлюсь, если в чае теперь обнаружится кусок льда. Еще один порыв ледяного ветра, и возле моего уха зло прошептали. «Слушай меня внимательно, Анна. Ты находишься в нашем мире по нашей великой милости. Как ни упрямься, но ты пройдешь первый этап отбора и встретишься с принцем». А то на богине у меня заныли зубы. Но уже через мгновение неприятное ощущение отступило. Неужели сразу после угрозы ушли? Было бы здорово. «Эри!» — заныла вновь Айла. «Эри, хватит валяться!» И уже тихо умоляюще. «Скоро гость уйдет, и я не смогу с ним и словом перекинуться». Вздохнув, я открыла глаза и украдкой огляделась. Две чудесные новости. Богинь нет, и я лежу на темно-синем диване в знакомой гостиной. Потеряв сознание посреди улицы, очнулась я уже дома. Как это получилось? Айла дотащила. Разве что волоком за ногу, чтобы я пересчитала собой каждую кочку и камень. Но раз я чувствую себя прекрасно, значит, доставка была щадящей. Что там она говорила о госте? Айла, кто нам помог? Кузина, успевшая переодеться в розовое платье для прогулок, поправила кокетливый цветок из ткани, пришитый к декольте. «Не прекрасный принц, но тоже неплох», — тихо на грани слышимости произнесла она. «Потенциальный драконит». Интересно, как она распознала его статус? Что у некоторых магов ипостась дракона спит, я в курсе. А вот по какой причине и что нужно, чтобы пробудилась, не знаю. Нужно устранить пробел, раз даже Айла осведомлена. Я задумалась, и кузина, не дождавшись вопросов, принялась рассказывать сама. «Когда ты начала падать, я лишь чудом успела тебя придержать, иначе ты разбила бы голову». Неожиданная забота от девушки, которая больше думала о себе, чем о других. Впрочем, я предвзята. У нас взаимная нелюбовь. Спасибо, что не позволила мне удариться. «Ой, забудь!» — небрежно отмахнулась Айла и продолжила. «Почти сразу к нам подъехал экипаж ночного патруля. Полисмаги были так любезны, что решили сопроводить нас домой. Представляешь, один из них знаком с нашей Намией». Айла сделала страшные глаза, словно водить знакомство с законниками — смертный грех. «Эрика, пойдем в столовую скорее. Там и попьешь чай. Быстрее, иначе не увидишь красавчика, который пришел на помощь двум девушкам в беде». И кузина пиявкой вцепилась в мою руку, так что пришлось сдаться под ее напором. В столовой царила милая домашняя атмосфера. Слегка сонные дочери и сын Намии пили молоко с медом. Сама магичка мягко улыбалась молодому мужчине, сидящему напротив нее. Статный, сероглазый брюнет в форме полисмага, в свою очередь, не сводил внимательного взгляда с хозяйки дома. «Хм, кажется, мы уже встречались. Знакомое лицо». «А вот и мы». Эрика очнулась и сразу же поспешила поблагодарить нашего спасителя. Прощебетала нежной птичкой Айла и незаметно ткнула меня в спину, поторапливая. Я отмерла и кивнула. «Да, я очень признательна за помощь». «Мы признательны», — С придыханием произнесла Айла и прижала ладошку к сердцу, умело привлекая взгляды к смелому декольте. Вот только законника там ничего не заинтересовало. Он бросил теплый взгляд на Намию и ответил мне. «Госпожа Хайрис, я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, рад оказать помощь, с другой — грустно осознавать, что у столь замечательной и храброй девушки осталась душевная рана после Тафрии. Артефакт диагностики ничего не обнаружил, но вам все равно стоит посетить целителя, раз вы падаете в обморок при виде извергающих огонь драконов». «А как вы поняли, что это из-за них?» — заинтересовалась я. «Заинтриговал. Недаром законник как-то вычислил причину. Только на основании каких данных?» «Ваша тетя подсказала», — улыбнулся маг. «При возможности я обращусь к целителю. Благодарю за совет». Намия встала из-за стола. «Думаю, пора заварить новый чай и принести еще одно блюдо пирогов». «Позвольте, я помогу вам». Законник торопливо поднялся. «А ведь ему она сильно нравится, наша Намия». Слегка уставшая молодая женщина с грустной улыбкой. И все же глаза законника загорались, когда он смотрел на нее, ненакрашенную и безыскусную, в темном домашнем платье, не замечая более яркую, нарядную и самоуверенную Айлу. «Не стоит, сударь Мидар, я справлюсь сама», — отозвалась Намия поспешно. «Да и неудобно, вы же гость». Полисмак явно не собирался упускать возможность побыть с объектом симпатии наедине. «Неудобно было набиваться на позднее чаепитие», — возразил он. «Простите, я не подумал, что вашим малышам пора спать». «Малышам?» — дружно воскликнули дети Намии. Воскликнули с неприкрытой обидой. «Ох, мужик, ты сейчас на краю обрыва. Один неверный шаг и сорвешься. Эти дети давно борются за право считаться подростками, и понижение в возрасте их злит». «Простите?» — полисмак мастерски сыграл недоумение. До него мгновенно дошло, что невольно потоптался по больному. «Вы назвали нас малышами, то есть маленькими глупыми детишками», — серьезно произнес Енир. Полисмак нахмурился. «Мы с вами, сударь Хайрис, читали разные словари. В моем малыши — воспитанные милые дети. Поверьте, я не считаю глупыми ребят, которые достойно ведут себя в сложное для семьи время». И близняшки, и их брат гордо приосанились. «Более того, я считаю вас достаточно взрослыми, чтобы пригласить с мамой и старшими сестрами завтра на маскарад изумрудной волны. Маски и костюмы искать не надо, есть у меня». Дети вмиг забыли о мнимых обидах. «Мам!» И столько надежды в коротеньком слове. Глядя в светящиеся радостью и предвкушением глаза, сложно сказать «нет». Намия заколебалась, мучительно решая, как поступить. Я разделяла ее взгляды на массовые гуляния. Они всегда небезопасны. А уж во время противостояния двух государств и вовсе могут закончиться катастрофой. Толпа, охваченная паникой, неуправляемая и разрушительна, как стихия. Идти с детьми на городской праздник — серьезный риск. Я приглашу своих коллег. Дети будут в полной безопасности. Серьезно пообещал полисмак. Маскарад изумрудной волны — это важная часть шаадорской культуры. Первый праздник после объединения княжеств в империю. А еще это ярмарка, лучшие сладости со всех княжеств, танцы и представления. Намия тихо предложила. «Сударь Мидар, давайте обсудим некоторые нюансы на кухне». Когда они ушли, мне захотелось сбежать из гостиной, настолько стало шумно. Мариан и Дериан обсуждали, какие у них будут маски. Енир мечтал увидеть выступление огненных магов, и только Айлу приглашение на маскарад не впечатлило. «Где вы с ним познакомились?» — требовательно спросила она. «Ты и Намия, ведь знаете этого полисмага». Кузина сердилась непонятно на что. Вероятно, подсознательно поняла, что неинтересно молодому законнику, но продолжала надеяться на иное. И ведь точно мы с Намией знаем его. Я вспомнила вежливого мужчину. Он сопровождал меня после ограбления банка. Вот оно что. Айла резко успокоилась. То, что я бросилась спасать охранника в ее глазах, величайшая глупость, неженственный поступок. Девушка должна быть нежной, верно ждать своего будущего защитника, и тогда он обязательно явится. А самостоятельным дамочкам достанутся безинициативные мужчины, которые любят, чтобы заботились о них. Странная вера, но у каждой девушки свои тараканы в голове. Полисмак и Намея вернулись с чаем и пирогами. Дети вмиг приняли благопристойный вид и молча глядели на мать блестящими печальными глазами, ничего не спрашивая. «Мы идем завтра на праздник?» — нетерпеливо поинтересовалась Айла. «Да, идем», — торжественно подтвердила Намея. При этом в ее глазах прятался страх. Я разглядела ее нежелание идти. Мне еще предстояло отпрашиваться с работы пораньше. Да, для кого-то праздник — чистое веселье, а для кого-то — сплошные проблемы. Рабочий день выдался насыщенным, как и говорил господин Морил. В столицу в сопровождении родственников поспешили кандидатки в принцессы. Наша гостиница с утра пополнилась несколькими гостями, и это было лишь начало. Я выполняла рутинные задачи, но после обеда пришлось помочь сотрудникам решить конфликт. «Этот номер ужасен», — сообщила дама, горделиво задирая нос. Дочь, которую она привезла из пригорода столицы, стыдливо опустила глаза. Я просканировала взглядом светлую, оформленную в серо-бело-лавандовых тонах комнату. Чисто, мебель натерта воском, тонко пахнущие нежно-розовые розы в вазе придавали уюта. Гость прав, спорить нельзя, но ай! Чем именно ужасен номер? Вежливо поинтересовалась я. Он не убран, жесткие кровати, несвежее белье. Дама приосанилась. Нет, но моя дочка — будущая принцесса. Здесь все так убого для нее. Понимаю, кивнула я. Вы можете переехать в другую гостиницу. Слышал бы меня Морил, оштрафовал бы за кощунственное предложение отправиться к конкурентам. По идее, я должна предложить другие варианты. Но из двух местных остались такие же, как нынешний. Вся разница, другого цвета текстиль. «Вот еще», — фыркнула дама. «Сейчас мы пойдем на Алую площадь, а к вечеру переедем во дворец к жениху». Красные пятна на щеках ее миловидной дочери стали ярче. То ли она не верила в мечту матери, то ли стеснялась ее гонора. «Разумеется, так и будет», — согласилась я невозмутимо. «Значит, вы остаетесь в этом неподобающем вашему статусу номере до вечера?» Клянусь, я не иронизировала, просто подыграла, раздувшаяся от осознания собственной значимости особи. Дама величественно кивнула. «Пусть принесут нам легкие обеды поживее». «Еще какие-то пожелания, госпожа?» «Нет, свободны», — милостиво махнула рукой дама, окончательно вживаясь в роль императорской тещи. «Приятного отдыха в гостинице «Перекресток», — ответила я дежурной фразой. В целом ситуация разрешилась благополучно. Гостье всего-то хотелось поговорить и почувствовать себя важной персоной, поэтому она третировала встречающих девушек, а затем горничную. Последняя не выдержала и вызвала меня. Когда с гостьей согласились, дали ей необходимую порцию внимания, она успокоилась. «Бывает. Это не смертельно». Спустившись вниз, я перехватила спешащего в кабинет хозяина гостиницы. «Господин Морил, у меня просьба». «Да вы сговорились все!» — в сердцах воскликнул он. «Только первый день из отведенных 30, а вы уже бежите к этому алтарю. Я не гадалка, но точно скажу, вам ничего не светит, ни принц, ни даже аристократ с захудалыми землями». «Ого, какая экспрессия!» «Мужчину достали просьбами отпустить на проверку? Сколько же у нас кандидаток в Хаисы?» «Айла, Нисья, 3 девочки из смены, 4 горничные, 2 посудомойки». «Ничего не светит!» — потрясая руками, повторил Морил, тем самым сбивая со счета. «А знаешь почему?» «Почему?» — с готовностью откликнулась я. Кажется, сегодня у меня роль свободных ушей, на которые окружающие выливают свои чаяния и негодования. Этот алтарь выбирает красивых аристократок с сильным даром. Вот у тебя сильный дар, аристократическое происхождение. Я смущенно улыбнулась и развела руками, чтобы не врать словесно. Королевство Литон-Эрон я покинула по поддельным документам, под фамилией мужа Намии. Ведь так было безопаснее. В империи ничего менять не стало. Лучше не светиться, как дочь заговорщика, выступившего против правителя соседнего государства. Для меня это точно лучше. Может, я и не права, но спалось спокойнее. Скрыть происхождение согласилась даже Айла, посчитав это разумным, так что хозяин гостиницы она знал не все. «Господин Морил, я вообще не пойду к алтарю». Мужчина опешил. «Как это не пойдешь? Ты вышла замуж и не сказала?» Настал мой черед удивляться. «Нет, не вышла. С чего вы взяли?» «Ты не замужняя, брачного возраста, девушка. Значит, еще как побежишь к алтарю?» «Но прошу, не сегодня. У нас наплыв гостей, а работать некому из-за этой проверки». «Так, похоже, я упустила кое-какой важный момент. Надо срочно уточнить». «А если я не хочу проверять, подхожу принцу или нет?» Тихо спросила у Морила. У него глаза округлились. Вот-вот вывалится из глазниц от удивления. «Как это не хочешь?» «Все хотят, если уже не влюблены. Да и штраф — лучший стимул». Он смолк, рассматривая меня по-новому, задумчиво. «Ах, да, я же забыл. Ты у нас переселенка и не знаешь, что первый этап поиска Хаиса обязателен. Избегающие проверки девушки платят штраф, и все, кто знал, что они не были у алтаря, тоже». «Ха! И как же об этом узнают? Как проверят? Ведут списки? Но это же невероятно сложно. Столько девушек, а компьютеров нет. Тоже мне средневековая тотальная слежка. Всех не поймают». Наставив на меня палец, господин Морил строго произнес. «Мне неприятности не нужны, Эрика. Ты хотела сегодня уйти пораньше, чтобы заглянуть на Алую площадь? Пожалуйста, я не против. И сестру захвати. Завтра отчитаешься, как сходила. Я знаю, там очередь, но постарайтесь получить метку сегодня». Веселый поворот. Меня выпихивают с работы. Подавив довольную улыбку, я кивнула. Но господин Морил этого уже не увидел. Так торопился в кабинет. «Что за метка, которую нужно получить, расспрошу у кого-то другого. Айла точно должна знать». К вечеру гостиница будто вымерла. Все постояльцы отправились на Алую площадь. Пустовал ресторан. Кому он нужен, когда в городе грандиозный праздник? С легким сердцем я отправилась в раздевалку, чтобы сменить форменное платье на зеленое для прогулок. Из тонкого материала, украшенное золотой тесьмой, оно выглядело празднично. Наряжаться не хотелось. Попаданке с неопределенным статусом и судьбой глупо привлекать мужчин. Но было жарко, и мое любимое серое платье грозило тепловым ударом. Переодевшись, села на мягкий диванчик и закрыла глаза. Скоро прибежит Айла, но несколько минут тишины есть. Я плыла по течению жизни, старательно огибая омытые пороги, просто жила, не заглядывая вперед, не планируя ничего серьезного. Сейчас моя цель — выжить, обмануть богинь и переждать их внимание. «Эрика, ты уже здесь? Это хорошо». В раздевалку влетела Айла с бумажным пакетом в руках. «Вместо платья ты захватила из дома это недоразумение?» — фыркнула она пренебрежительно. «Ты в нем как страдающая несварением, Эри». Отметив мой интерес к своей ноше, она весело протараторила. «Намии с детьми пришли. Едят на террасе мороженое. Сударь Мидар тоже с ними. Передал нам маски. Ты не против, если я выберу первое?» «Давай, не претендую». Айла высыпала на низкий диванчик содержимое пакета. Золотая маска, серебряная, черная, алая, зеленая, белая, с фиолетовыми камнями, лиловая с черным кружевом, узкие, почти ничего не скрывающие и широкие на все лицо. «На них иллюзии, которые меняют немного внешность и кардинально платье. Видела бы ты детей на Мию. У них маски с перьями изображают семейку волшебных птиц. Разговаривая без умолку, Айла примеряла маски, и ее скромная форма подавальщицы каждый раз менялась. Пусть не настоящие, но наряды выглядели невероятно шикарными. Маги при желании могут видеть сквозь иллюзии, а вот для простых горожан маски — настоящее чудо. «Хорошо, что выбор большой», — произнесла я. И все же зря Макс только купил. Думаю, они дорогие. Айла беззаботно рассмеялась. «Ты точь-в-точь, как Намия, та тоже о чужих финансах переживает. Я слышала, как сударь Мидар успокоил ее, объяснив, что взял маски в салоне дяди, лучшего мастера иллюзий». «Здорово, когда есть такие щедрые родственники», — отозвалась я, с интересом наблюдая за преображением кузины. Ей шли абсолютно все маски. «Так, я беру эту». Айла радостно потрясла лиловой с черным кружевом маской. «Гармонирует с моим аквамариновым платьем, и в ней я похожа на девушку-драконида с пробудившейся ипостасью». Она совсем не изменилась, разве что глаза непривычного фиолетового цвета. «Чем именно похожа?» «Да глазами же!» — возмутилась Айла. «Неестественный цвет глаз или насыщенный оттенок — главный признак». Я вспомнила регента. Согласна. Будоражащий необыкновенный цвет. Пока Айла переодевалась, я тоже примерила несколько масок. Зеленую под цвет платья, золотую под цвет тесьмы на нем, серебряную — просто так. Мой выбор пал на первую. Иллюзии на маске почти не затронули платье, зато изменили меня. Рыжие волосы стали серебристыми, а глаза светло-серыми. «Ух ты!» — искренне, как-то по-детски, открыто восхищалась Айла. «Да ты у нас красотка, Эри! Слушай, хватит красить волосы в рыжий. С родным светлым цветом тебе красивее!» «Хм, она забыла, что у кузины золотистые волосы? Другой оттенок блонда? Или это проверка?» «У меня золотистые волосы, Айла!» — вздохнула я. «А, прости, перепутала», — отмахнулась кузина. «Кажется, Намия переоценила ее наблюдательность». «Я готова, Эрика, а ты?» А я ответить не успела. В раздевалку вбежала рыдающая Юлиса, ночная горничная. В красивом светло-розовом платье, с ниткой жемчуга на шее и с распущенными волосами до талии она будто со свидания вернулась, неудачного. «Юлиса, что с тобой?» Ужаснулась Айла. «Кто тебя обидел?» Девушка перестала рыдать, осознав, что в раздевалке не одна. «Жизнь меня обидела!» Она продемонстрировала запястье с рисунком, выполненным белой краской. Две сидящие спиной друг к другу кошки, знак местных богинь. Откуда он у нее? «Ты была у алтаря!» выдохнула Айла. «И не прошла первый этап отбора!» «Да!» «Потратила половину выходного, отстояв длиннющую очередь!» Размазывая слезы по красному лицу, крикнула девушка. «Я не просто не подошла принцу, я вообще пустышка!» В висках у меня застучало от напряжения. «Это стало быть метка, о которой говорил господин Морил. Мне срочно нужна информация». «С чего ты решила, что пустышка?» Спросила я решительно. Айла закатила глаза. Юлиса посмотрела на меня с негодованием. «Госпожа Харрис, при всем уважении, вы издеваетесь!» Вспышка раздражения со стороны обычно почтительной девушки удивила, и я молча вскинула бровь. «Взгляните на мою метку!» — вскричала горничное зло. «Она осталась белой, не стала радужной или золотой, и даже не светится, ни капельки серебра. Я не подхожу ни принцу, ни драконидам, ни магам. «Я пустышка!» Выданная столь эмоциональная информация позволила сделать выводы, что такое метка. Проверка невесты у алтаря — эдакое магико-генетическое тестирование, чтобы выявить ее потенциал, навесить ярлык. И это жестоко, на мой взгляд. «Ты подходишь мужчине, который искренне полюбит тебя, безо всяких меток», — резко произнесла я. «Если такая возможность для тебя ничто не значит, то ты в самом деле пустышка и гневишь богов». Лицо горничной вытянулось, слезы высохли. Айла недоуменно вскинула бровь, мол, что я несу? «А я несла просвещение, как мне кажется. Нельзя делить людей на подходящих и нет, да еще и с помощью некого непонятного ритуала. Мой случай — пример, что местные богини могут ошибаться, и порой все идет против их воли и желаний». «Вы не понимаете?» — прошептала девушка расстроена. «Я совсем-совсем не подхожу ни одному достойному мужчине». Однажды я видела, как Юлисий и ее отец, подтянутый седоволосый военный, принес зонт. А девушки позаботились, чтобы, возвращаясь с работы утром, она не попала под дождь, который прогнозировали погодники. «То есть твой отец недостойный мужчина?» — спросила я строго. «Достойный?» — возразила Юлиса и нахмурилась. «Он драконит или хотя бы маг?» — коварно уточнила я. «Нет, он городской стражник, но есть награды за отвагу и...» Девушка, помолчав, задумалась на несколько секунд. За это время Айла успела испепелить меня гневным взглядом, демонстрируя за спиной горничной изящные наручные часики. Да, я понимала, что нас ждали, но уйти просто так не могла. «Я поняла, о чем вы, госпожа Хайрис. Согласна, я была не права, когда сказала, что достойные мужчины — только дракониды и маги. Просто я мечтала стать женой мужчины с даром». Горничная горестно вздохнула. Слегка улыбнувшись, я сделала ответное признание. «А я мечтаю быть счастливой. Выйти замуж за мужчину, которому важна именно я, а не то, что подхожу ему по указке свыше». Юлиса закусила губу и уставилась в одну точку на серой стене. Я сделала знак Айле уходить. Быстро собрав маски в пакет, она беспрекословно выполнила мою молчаливую просьбу. «Ну ты даешь!» — прошептала кузина уже в холле. «Мастерски успокоила эту неудачницу!» Это было как пощечина. Она точно слушала, о чем мы говорили. «Разве Юлиса неудачница?» «Она пустышка, ты же видела, что метка осталась белой!» — ухмыльнулась кузина. «А если и твоя не изменится?» — спросила я, резче, чем хотелось. Айла фыркнула. «Я магичка, забыла. Моя метка хотя бы засветится, то есть точно подхожу минимум магу». «Ох уж это самомнение!» «Ладно, сейчас не до споров, тем более, когда у меня замечательное настроение. Я не хочу выполнять волю богинь, и теперь знаю, как не пройти первый этап отбора».